Минус три. Прослушивание. Понедельник, 14 июля, среда, 16 июля 2014 года. Джесси Розенберг. Понедельник, 14 июля 2014 года, 11 дней до открытия фестиваля. В то утро мы с Дереком сидели в уголке ресторана «Палас Дюлак», наблюдая издали за Кирком Харви. Тот только что пришел на завтрак. В зале появился Островский, заметил его и уселся за его столик. «К сожалению, кто-то уйдет обиженным. Нынче утром отобраны будут не все», — сказал Харви. «Прости, Кирк, что? Я не с тобой разговариваю, Островский. Я обращаюсь к оладьям, они не пройдут отбор. И овсянка не пройдет. Картошка тоже останется за бортом». «Кирк, это всего лишь завтрак». «Нет, дубина ты стаиросовая, это гораздо больше, чем завтрак. Я должен подготовиться и отобрать лучших актеров Орфеа». К их столику подошел официант принять заказ. Островский спросил кофе и яйцо всмятку. Официант повернулся к Кирку, но тот лишь молча воззрился на него. Тогда официант спросил: «А вам что принести?» «Кем этот тип себя вообразил?» — заорал Кирк. «Я вам запрещаю ко мне обращаться! Я не кто-нибудь, а я великий режиссер! По какому праву всякая мелкая сошка со мной фамильярничает?» «Простите, сэр, мне очень жаль». Официант был явно растерян и расстроен. «Позовите директора!» — потребовал Харви. «Со мной имеет право говорить только директор отеля!» Разговоры в ресторане смолкли, ошарашенные посетители уставились на Кирка. К столику уже спешил директор. «Великий Кирк Харви желает яиц по-королевски и черной икры!» — отчеканил Харви. «Великий Кирк Харви желает яиц по-королевски и черной икры», — повторил директор подчиненному. Официант записал заказ, и в зале снова воцарился покой. У меня зазвонил телефон. Анна ждала нас у себя в кабинете. Когда я сказал, где мы с Дереком находимся, она велела нам скорее уходить. «Вам нельзя там быть. Если дойдет до мэра, у нас у всех будут проблемы». «Этот Харвик — ходячий анекдот, а его все принимают всерьез», — пожаловался я. «Тем более надо сосредоточиться на расследовании», — заключила Анна. Она была права. Мы вышли из ресторана и отправились к ней наводить справки о Джеремае Фолде. Оказалось, что он разбился на мотоцикле 16 июля 1994 года, то есть за две недели до убийства Гордона. К нашему величайшему изумлению, Джеремае ни разу не привлекался к суду. Все, что было в его деле, это расследование, начатое АТО, Федеральным бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия. Но и оно, судя по всему, ни к чему не привело. Мы связались с полицией Риджспорта, чтобы разузнать побольше, но сотрудник, с которым мы разговаривали, ничем не смог нам помочь. «У нас на Фолде ничего нет», — уверенно сказал он. Значит, гибель Фолда не вызвала подозрений. «Джеремае Фолд погиб до убийства Гордонов. Значит, он не мог быть замешан в этом преступлении», — сказал Дерек. «А я проверил по картотеке ФБР», — добавил я. «Преступная группировка под названием «Черная ночь» там не числится. Значит, наше дело не связано ни с какими-то притязаниями, ни с организованной преступностью». Так или иначе, мы могли с чистой совестью отказаться от версии с Джеремае Фолдом. Оставалось найти заказчика книги Стефани. Дерек притащил коробки с газетами. «Объявление, после которого Стефани Мейлер встретилась с заказчиком книги, наверняка было напечатано в газете», — пояснил он нам с Анной. «В разговоре, который она описывает, заказчик упоминает, что давал его 20 лет подряд». И он прочел вслух отрывок из текста Стефани. «Объявление затерялось между рекламой сапожника и анонсом китайского ресторана, предлагавшего шведский стол меньше, чем за $20. Хотите написать книгу, которая вас прославит? Литератор ищет честолюбивого писателя для серьезной работы. Рекомендации обязательны». «То есть эта публикация наверняка повторялась», — продолжал Дерек. «Стефани, кажется, была подписана только на одну газету, на ежемесячник филологического факультета университета Нотр-Дам, который она окончила. Вот, нам подобрали все номера за последний год». «Она могла прочитать объявление случайно», — возразила Анна. «Кто-то мог оставить газету в кафе или на сиденье в метро или в приемной врача». «Может и так», — ответил Дерек. «А может быть и нет. Если найдем объявление, установим и заказчика. Узнаем, наконец, кто был за рулем фургона Теда Тененбаума». В Большом театре собралась изрядная толпа. Все хотели пройти прослушивание. Дело шло удручающе медленно. Кирк Харви сидел за столом на сцене и приглашал кандидатов попарно. Они должны были произнести реплику из первой сцены пьесы, написанную на каком-то жалком листочке. Претендентам на роли приходилось передавать его друг другу. «Ужасное утро. Льет дождь. Движение на загородном шоссе перекрыто. Возникла гигантская пробка. Отчаявшиеся водители яростно сигналят. По обочине дороги вдоль неподвижно стоящих машин идет молодая женщина. Подходит к заграждениям и обращается к постовому полицейскому. Молодая женщина. Что случилось?» Полицейский. «Человек погиб. Разбился на мотоцикле». Претенденты бестолково толпились у сцены, ожидая от Кирка Харви указания подняться. Тот выкрикивал противоречивые команды. Сперва надо было взбираться по правой лесенке, потом по левой. То надо было здороваться до подъема на сцену, то, поднявшись, ни в коем случае не здороваться. Иначе Кирк заставлял повторить всю процедуру подъема с самого начала. Затем актеры должны были разыграть сцену. Приговор звучал немедленно. Харви кричал «Бездарь!» И это означало, что кандидат должен немедленно скрыться с глаз маэстро. Некоторые возражали. «Как вы можете судить о людях по одной строчке?» «Не стойте над душой! Вон отсюда! Режиссер здесь я!» «Можно еще раз попробовать?» — попросил несчастный претендент. «Нельзя!» — рявкнул Харви. «Но мы столько часов ждем, а всего-то одну строчку читаем». «Слава — это не для вас! Ваше место на обочине жизни!» «А теперь катитесь отсюда, чтоб глаза мои вас больше не видели!» Дакота валялась на диване у гостиной 308 номера «Люкс Палас Дюлак». Отец устанавливал на письменном столе ноутбук и одновременно разговаривал с дочерью. «Может, все-таки пойдем на это прослушивание к спектаклю?» — предложил Джерри. «Занялись бы чем-то с тобой вдвоем». «Фу, театр — говно!» — отозвалась Дакота. «Зачем ты говоришь такие вещи? А как же чудесная пьеса, которую ты написала? Ее должна была играть школьная труппа». «Но так и не сыграла», — напомнила Дакота. «С тех пор мне на театр наплевать». «Подумать только. А в детстве ты была такая любознательная», — с сожалением сказал Джерри. «Что за проклятое поколение? Только и сидите в телефонах да соцсетях. Читать не читаете, ничего вам не интересно, только обед свой фотографируете. Ну и времена». «Чья бы корова мычала, нотации он мне будет читать», — возразила Дакота. «Это твои тухлые передачи превращают людей в мудаков». «Дакота, не груби, пожалуйста». «Ну, в общем, обойдемся как-нибудь без твоей пьесы. Если нас возьмут, мы отсюда до августа не выберемся». «Ну тогда что ты хочешь делать?» «Ничего!» — скривилась Дакота. «На пляж хочешь?» «Нет. Мы когда в Нью-Йорк вернемся?» «Да не знаю, Дакота!» — рассердился Джерри. «Я правда не хочу с тобой ссориться, но не могла бы ты хоть немножко постараться? Мне, представь себе, тоже есть чем заняться, вместо того, чтобы тут сидеть. У канала 14 нет яркой передачи на осень, и...» «Так давай свалим!» — перебила его Дакота. «Возвращайся и делай все, что тебе нужно». «Нет. Я договорился, что буду руководить отсюда. Между прочим, у меня сейчас начинается видеоконференция». «Ну, конечно. Вечно тебя вызывают. Вечно одна работа. Больше тебя ничего вообще не интересует». «Дакота, тут дело на 10 минут. Я же всегда готов побыть с тобой, согласись. Дай мне ровно 10 минут, а потом будем делать все, что ты хочешь». «Я ничего не хочу», — пробурчала Дакота, встала и закрылась в своей комнате. Джерри вздохнул и включил камеру на компьютере. Пора было начинать рабочий сеанс видеосвязи с сотрудниками. За 250 километров оттуда, В самом центре Манхэттена участники совещания, набившись в конференц-зал на 53-м этаже небоскреба канала 14, болтали в ожидании начала. «А где патрон?» — спросил кто-то. «В Хэмптонах». «Ничего себе, прохлаждается, пока мы тут пашем, как лошади. Мы горбатимся, а он, знает, денежки гребет». «У него, кажется, какие-то неприятности с дочкой», — сказала женщина, дружившая с ассистенткой Джерри. «То ли ширяется, то ли что-то вроде». «Богатые детки все такие. Чем меньше забот, тем больше с ними проблем». Внезапно связь установилась, все замолчали. На настенном экране появилось лицо шефа. Все повернулись к нему и поздоровались. Первым взял слово креативный директор. «Джерри, по-моему, мы на верном пути. Мы подготовили проект, сразу получивший одобрение на всех уровнях. Реалити-шоу из жизни семьи толстяков, которые безуспешно пытаются сбросить вес. Идея придется по вкусу любой аудитории. Тут каждый найдет что-то для себя. Можно отождествлять себя с ними, можно переживать за них, а можно и смеяться над ними. Мы провели фокус-группы. Судя по результатам, тема сработает». «О, годится», — обрадовался Джерри. Креативный директор передал слово менеджеру проекта. «Мы подумали, что у семейства толстяков может быть коуч. Красавчик-тренер, сплошные мускулы, жесткий и злой. Но со временем выяснится, что он сам раньше был толстяком и сумел спустить свои жиры. Эдакий неоднозначный персонаж, публика таких любит. Кроме того, он привнесет конфликтное начало, чтобы все серии были не похожи одна на другую», — уточнил креативный директор. «Мы уже придумали 2-3 ударных сцены. Например, понурый толстяк, плача, лопает шоколадное мороженое, а коуч слушает его нытье и одновременно отжимается и делает упражнения на пресс, чтобы стать еще красивее и мускулистее». «По-моему, это очень хорошая идея», — отозвался Джерри. «Только не переборщите. Насколько я вижу, выходит слишком много пафоса и мало конфликта. А зритель предпочитает конфликт. От сплошного нытья он заскучает». «Такой поворот мы тоже предусмотрели», — обрадовался креативный директор, снова перехватывая микрофон. «Чтобы было больше конфликта, мы придумали такой вариант. Поселим в одном доме отдыха два семейства. Одно будет суперспортивное, родители и дети сильные, здоровые, едят одни вареные овощи и ничего жирного. Другое — наши толстяки, валяются целый день перед телевизором и жрут пиццу. Два разных образа жизни, острый антагонизм. Спортсмены говорят толстякам: «Эй, парни, пошли с нами на гимнастику, потом пойдем есть тапиоку». А толстяки шлют их куда подальше: «Нет, спасибо, лучше мы поваляемся на диване, будем объедаться начо с сыром и запивать газировкой». Присутствующие единодушно одобрили идею, но тут слово взял директор юридического отдела. «Есть одна загвоздка. Если мы будем заставлять толстяков по-свински обжираться, у них может случиться диабет, и нам же придется оплачивать им лечение». Джерри жестом отмахнулся от этой проблемы. «Подготовьте такой договор, чтобы у них ни единой лазейки не было». Сотрудники юридического отдела немедленно бросились записывать. Теперь настал черед директора по маркетингу. «Марк Чипсов Гросситос отнеслась к проекту с энтузиазмом и выразила намерение его поддержать. Они готовы взять на себя часть расходов, но при условии, что в нескольких сериях прозвучит идея, что чипсы помогают сбросить вес. Хотят отмыть репутацию после скандала с ядовитыми яблоками». «С ядовитыми яблоками? А это еще что?» — спросил Джерри. «Несколько лет назад Гросситос обвинили в том, что из-за их продукции дети в школьных столовых толстеют. И они спонсировали бесплатную раздачу яблок в самых бедных школах в окрестностях Нью-Йорка. Но фрукты оказались набиты пестицидами, и дети заболели раком. 400 больных детишек чью угодно репутацию похоронят». «Ух ты! Ничего себе!» — огорчился Джерри. «Ну, им еще повезло», — уточнил директор по маркетингу. «Детки оказались из самых бедных кварталов. У родителей, по счастью, не было денег на судебное разбирательство. Некоторые из этих детишек и врачей-то в глаза не видели». «Гросситос просит, чтобы мускулистые герои тоже ели чипсы. Надо, чтобы у зрителя возникла связь между мускулами и чипсами. Еще они бы хотели, чтобы коуч или спортивное семейство были латиносами. Для них это очень важный рынок, они хотят его расширять. У них уже и слоган готов: Латинус любит Гросситус». «Отлично, мне нравится», — сказал Джерри. «Но надо сперва выяснить, сколько они хотят вложить и имеет ли нам смысл с ними связываться». «А мускулистые латиносы тоже годятся?» — спросил директор по маркетингу. «Да-да, конечно», — подтвердил Джерри. «Нам нужны латиносы!» — гаркнул креативный директор. «Кто-нибудь записывает?» Уткнувшись в экран в своем номере «Люкс» в Палас Дюлак, Джерри не заметил, что Дакота вышла из комнаты и стоит у него за спиной. Она поглядела на него, убедилась, что он целиком поглощен своим совещанием, и пошла прочь из номера. Побродила по коридору, не зная, куда себя деть. За дверью 310-го номера Островский готовился к прослушиванию, читал монологи из классических пьес. Из номера 312, где жили Бергдорф и Элис, доносились звуки бурного соития, и она хмыкнула. В конце концов, она решила уехать из отеля. Потребовала у парковщика отцовский Порше и отправилась в Орфеа. Свернула на Оушен-Роуд, двинулась вдоль вереницы домов в сторону пляжа. Сердце у нее колотилось. Вскоре показался их бывший летний дом, где они когда-то были так счастливы вместе. Она остановилась у крыльца и долго смотрела на кованую надпись «Райский сад». Слезы не заставили себя ждать. Она разрыдалась, уткнувшись головой в руль.